Глава 19. Витя брезгливо потряс сладко прикорнувшего Челюскина за плечо. «Проснись, чудик! Тебя обокрали!» И, обращаясь к Леве, добавил. «И когда только нажраться успел! 2 часа, как от нас у Склифа убежал, 40 минут на дорогу. Во дает!» «На старые дрожжи! Ясное дело, не просыхает человек! Вставай, гнида!» Лева толкнул Никите в плечо. «Чего?» Не открывая глаз, пробурчал Челюскин. Он сидел, развалившись на буром засаленном диване в бытовой комнате котельной и пытался скрыть учащенное дыхание. А дышал он часто, потому что убежал сюда всего-то за 30 минут до этих молодцов, взявших за правило следить за ним. Времени Никите хватило только на то, чтобы прополоскать рот и щедро облиться ароматным портвейном анапского винзавода. «Вставай, падла! Кому сказал?» Опять взялся за Челюскина Лёва. «А то водой в твою поганую харю плесну! Фу ты, липкий весь какой-то!» Челюскин открыл, сумев сделать их мутными, глаза и опять произнес. «Чего?» «А вот чего!» Лёва замахнулся. «Ты зачем вчера к Нинке Назаровой на квартиру приходил, а? Куда?» «К Нинке Назаровой в Сокольнике на Оленьи вал! А в Склиф зачем ездил? А убегал от нас почему? Говори!» «Когда?» Челюскин торопливо думал о том, что рано еще сдавать информацию этим пацанам, о которых он ничего не знает. «Когда приходил?» – опять спросил он и закрыл глаза. «Вот так и всю страну пропьют!» – с патриотическим пафосом произнес Лева и добавил. «Толку от него сейчас не добьешься. Надо звонить начальству. Кучеру опять надо звонить». «Ты набери, а я послушаю. Пусть он сперва весь гной на тебя выльет, наорется, пропузырится». А уж потом, когда до дела дойдет, я и подключусь. Вот всегда ты, Витя, умел устроиться так, чтобы все пинки и оплеухи другим, а тебе только премии да ценные подарки. Звони, звони скорей, подарок тоже мне нашелся. «Где сейчас кучер-то? На месте у себя?» – спросил Лёва, доставая мобильный. «Или на трубку набрать?» «Звони в кабинет. Номер помнишь?» 915-54-85. «Да помню, помню я», – приговаривал Лёва насос, нажимая кнопки. «Алло? Кучер, это мы с Виктором звоним. Сообщаю, клиент лыка не вяжет». «Да, на рабочем месте сидит». «Нет, не говорит». «Оставить пока?» «Хорошо». «Куда подъехать? К вам?» «Внизу подождать?» «Понятно. Не будем отсвечивать». «В кафе напротив, на Кудринской?» «Ясно». «Через сколько?» «Ровно в 2?» «Все понял. Ждем». Лева отключился и, обращаясь к Вите, произнес. «Ну, погнали». Кучер велел его ждать в кафешке на Кудринской напротив колонны ровно в 2. Он подойдет и скажет, что дальше делать. «А с этим-то что?» Витя ткнул ногой обмякшего и запрокинувшего голову чуть похрапывающего Челюскина. «Здесь оставим, а завтра с утра, пока он не успеет нажраться, с квартиры заберем и у себя подержим, расспросим обо всем. Да так подробно расспросим, чтобы он что не знает и то в лицах и красках рассказал. Все из гниды вытрясем. Не люблю я алкоголика. У меня отчим пил». С этими словами парни покинули бытовку. Никите открыл глаза. Кафе напротив колонны он знал. И номер телефона кучера, который вслух был произнесен, тоже запомнил. Ему ничего не оставалось, кроме как поехать и взглянуть на этого самого кучера. Интересно же, кто завтра собирается его, Челюскина, строго и подробно о чем-то расспрашивать. Полюбопытствуем.